Куница смял этот липкий, мокрый от клейстера кусок бумаги, швырнул его под забор и спокойно скомандовал. «Пошли, хлопцы!» Мы пошли, и я позавидовал смелости Куницы. Почему я сам не догадался сорвать плакат? «Трус!» — ругал я себя. «Такой же трус, как и Петька, ведь никого не было вокруг!» Улица Понятовского круто повернула влево, и мы вышли на каменный крепостной мост. Доски на мосту были теплые и шершавые. Они скрипели у нас под босыми ногами, а внизу шумела вода. Она прорывалась у самого подножия моста сквозь пробитый тоннель и слетала над скалы ослепительно белым день и ночь шумящим водопадом. Находились в городе смельчаки, взберутся на перила моста, и оттуда сверху солдатиком прыгают в кипящую под скалами воду. Эх, и боязно, наверное, падать так, затаив дыхание, слушать, как колотится сердце, и уже на полдороги встретиться с взлетающими вверх брызгами холодной воды. Рассказывали, что давным-давно, перед тем, как покинуть крепость, турки спрятали в железный сундук все свои богатства и потопили его в реке под этим бурлящим водопадом. Уж много лет лежит сундук на дне, и никто не может поднять его, потому что самому лучшему пловцу не достать до дна. Такая страшная глубина в этом месте. Прошли мост, вот и крепость. Отвесные крутые ее стены вечером кажутся еще мрачнее, таинственнее. Недаром Петька-маремуха все чаще стал озираться по сторонам. «Я один пойду к сторожу, а то он увидит нас втроем и перепугается. Подождите здесь», — приказал Куница. «Ждем его внизу, около подземного хода». Слышно, как стукнула дверь сторожки. Через несколько минут Куница подзывает нас к воротам крепости. Они высокие, окованные железом, настоящие крепостные ворота. Старый хромоногий сторож сдержал свое слово. Он со звоном отомкнул висячий замок и, сняв его с засовы, открыл нам калитку. Мы с Петькой вслед за Юзиком перешагнули порог крепостных ворот. Маремуха задел букетом засов, и ветка жасмина упала мне под ноги. Тихо, крадучись, мы шли по мягкому подорожнику вглубь крепостного двора. Позади, как взводимый револьвер, щелкнул тяжелый замок. Это сторож, чтобы не было подозрения, снова закрыл на засов ворота. Мы прошли мимо высоких черешин, низеньких с подбеленными стволами яблонь, густых ветвистых шелковиц. «Здесь», — сказал Куница, показывая Маремухе на чуть заметный взрыхленный бугорок под самым бастионом. «Он стоял здесь, над ямой, а они напротив и целились. А потом, когда он упал, подошел сюда доктор Григоренко и глаза ему потрогал. Мы вон из той башни все видели». Маремуха молча глядел на могилу. Я развязал свой букет, и свежие пахучие веточки одна за другой посыпались на перекопанную землю. «Погоди!» — отстранил мою руку Куница и неожиданно вынул из кармана смятый красный платок. «Я китайку принес. Такой китайкой запорожцы застилали могилы своих побратимов», — сказал он, и, подобрав ветки рассыпанного жасмина, покрыл свежую могилу алой материи. Она была точно такого цвета, как знамя, которое днем и ночью развивалось над ратушей, когда провозгласили у нас советскую власть. Куница хорошо придумал. «Петрус», — тихо шепнул Куница Маремухе, — «иди к черной башне, принеси оттуда гладкую плиту, быстро». Но Петька покосился на темные башни и затоптался на месте. Видно, ему страшновато было идти туда, к черной башне, через весь пустынный двор крепости. «Я не донесу, у меня рука болит. Пусть Василь со мной пойдет», — забормотал Баневуха. «Эх ты», — со злостью ответил Куница, — «ну тогда бегите вдвоем, а я здесь останусь». Не проронив ни слова, мы подкрались к высокой черной башне. Острая, окруженная зубчатым венчиком, ее крыша ясно выделялась в предвечернем сумраке на синеватом небе.